Мать Зины Михалевой, сырая земля. День был солнечный, тихий, но грустный. Хоронить сиротку-удавленницу, красивую девочку Зину Михалеву, на погост поднялись не только все обитатели Шиловского детского дома, но и многие жители села. Словно это была какая-то знаменитость. Хотя Зина ничем не отличалась от других девочек-сирот. Разве как характером своим неуступчивым. В толпе Василий увидел заплаканную Анисью Кайдалову, свою соседку по Карнауховскому дому. В детстве Вася и Оня иногда общались. Доходило дело и до ссор, и до драк, но дети мирились быстро, словно ничего не произошло. Здесь же он впервые увидел Веронику Романову, тетку Неверу, о которой шли невероятные слухи. В длинном темном платье она походила на игуменью. За ее подол держался увечный ребенок Киря. Большие глаза этого странного создания отличались острой пронзительностью, лицо казалось умным, во всем облике и поведении читались сообразительность и терпение. Толпа молчала. Кое-где тихо переговаривались сельчане, с чего бы такая напасть. «Сиротство опостылило», — говорила старушка, — концом темного цветастого платка промокая свои губы. «Мне да не ведать, почем сиротское лихо!» Она растолковывала своей молчаливой соседке. «О двух годах осталась без матери. Мачеха вроде бы не строгая была со мной да с братишкой. Но это все ж не мать. Лихо-то было и не по ее вине, а при ней. Война вон сколь сирот натворила, чтоб ей пусто было». «Оборони, Господи, от войн да тюрем!» Женщина сдвинула платок со лба на теме. Ее скорбное открытое лицо оказалось совсем молодым. «Ни слез бы, ни...» «Куда без них, без слез? Все мы будем там, в сырой земле!» Вступила в разговор стоящая рядом женщина. «И неведомо нам будет, плачут ли, печалятся об нас или радуются. Место лишнее освободили». Горемыка-удавленница тоже позаботилась, оставила свое место на земле кому-то, развязала иному руки, иному ноги. Вот заруют бедную, и никого не позовет этот бугорок, никто землицы не возьмет, оттает сердце. Речь сказать взялась Фрида Ароновна, встала лицом к гробу, подняла руку. «Ребята, товарищи! Мы провожаем в последний, но ранний путь, который она избрала добровольно, нашу сестру Зину Михалеву. Жила она на земле среди нас мало, очень мало, никому не мешала. Самое трагичное и обидное, не дождалась она свою маму. Ее мама, искупив свою вину перед страной, отбыв наказание, целый год искала свою дочь. Зиночка ушла, так и не узнав, что ее мама жива, и что она ищет свою дорогую дочурку. Уже нашла, спешила приехать, узнать, точно ли ее дочь. Мы ждали Зинину маму вчера вечером. Видать, что-то приключилось в дороге. Зина, ты поторопилась уйти от нас, но мы тебя не забудем». Заведующая говорила нарочито слезливо, и эта неестественность не вызывала в толпе скорбных чувств. В ее речи чувствовалась какая-то патетическая фальшь. Василий хотел сказать несколько слов от души, но нерешительность приморозила его к месту. Боязнь большого скопления народа сковала его. Аронова смахнула скупую слезу пальцем, потом достала белый, отороченный кружевом платочек, но не применила его по назначению, а просто комкала в руках, как певица во время выступления. Опыта в проведении похорон у нее не было. Фрида решительно застыла, потом утвердительно мотнула головой гробовщикам. Последняя секунда, когда лицо умершей девочки было обращено к свету, небу, ко всему живому. Над ним зависла тень крышки гроба, и солнце скрылось. Взмахнув платочком, заведующая приказала Василию и его помощникам: «Заколачивайте!» и обернулась на звук автомобиля. Оставалось забить три гвоздя, как к подножию сопки подкатил грузовик. Василий с поднятым молотком оглянулся. Из кабины газика вышла молодая, но уже седая женщина. Шатаясь из стороны в сторону, она быстрым шагом стала подниматься по дороге. Последний путь. Фрида Швирубович подняла руку. «Подождите! Вот она! Мать!» Народ расступился, давая дорогу матери Зины. Она остановилась перед гробом, тяжело дышала. Медленно опустилась на колени, осторожно прислонила свою голову к крышке гроба. Слез у нее не было. Страшная бледность лица мало отличалась от седых прядей ее волос. Фрида Ароновна склонилась к ней. «Простите нас, Елена Михайловна, не уберегли. Не уберегли мы вашу дочь». Заведующая повернулась к Василию. «Надо вскрыть. Похороны задержали на день, задержим и еще на минуту». С большим трудом открыли гроб, подняли крышку. Мать бросилась целовать свою дочь-покойницу. Долго стояла тишина. Мать стали отнимать от гроба, но она только беззвучно мотала головой, как бы моля последний раз побыть со своей ненаглядной кровиночкой. И тут детдомовцы заголосили. Все, даже Василий и Фрида. К Швирубович подошли два милиционера. Молодого рядового она видела впервые. Знакомый ей Чуманов был в звании старшего лейтенанта, новая форменка делала его неотразимым. «Кто-нибудь из детдомовцев отсутствует?» — козырнув по форме, спросил Чуманов. «Все здесь», — подтянувшись, сказала Фрида, «кроме тех, кто готовит обед». Она воздержалась сказать поминки. «Повар Шура Подглазова и три девочки, что постарше». «Парни все здесь?» — почти угрожающе произнес милиционер. Получив утвердительный ответ, стал вглядываться в лица детдомовских мальчишек. Изображая из себя провидца, милиционер пристально смотрел на одного, пока не встречался с ним взглядом, потом переключался на другого. Естественно, мальчишки, встретившись взглядом со строгим милиционером, менялись в лице и начинали ерзать на месте. Только сухопарый магнит старался улыбнуться в ответ. Он наклонил голову к плечу и сунул руки глубоко в карманы. На его лице вдруг отразилась глубокая заинтересованность. Шкет протолкался ближе к гробу, сделал гримасу скорбящего брата. Подавляя свою одышку, на сопку поднялся Стефан Набор. На его плечах висели широкие белые ленты разорванной простыни. Он грубо отстранил молодого милиционера, сняв с плеча ленты, мотнул головой директрисе. Веревки-то похоронщики прихватили, да засомневались, выдержат ли они вес тяжелого гроба, грубо сколоченного из толстых сырых досок. Замешательство затянулось. Распорядительница похорон Швирубович попросила Василия и Владика Кайдалова, гостящего у родителей, помочь подняться обессилевшей матери. Те взяли под руки почерневшую от горя женщину. Гроб, хрустнув, достиг своего вечного места. Елене кто-то дал горсть земли сбросить на крышку домовины погибшей. Но мать держала эту землю в руке как драгоценность. В стороне, промокая концом платка слезы, стояла костелянша Каткова. Особо пристально она наблюдала за действиями Василия Карнаухова. Со стороны можно было подумать, что она в чем-то его подозревает, но сам Василий этого не замечал. Он мельком увидел стоящую с ней рядом курчавую девушку в синем сарафане, глаза которой показались ему сильно знакомыми. Девушка ему улыбнулась, и эта улыбка во время похорон на кладбище была верхом кощунства. Василия охватила мистическая жуть, словно это существо с другой планеты. Он приложил усилие не посмотреть в ее сторону, а забывшись, машинально он глянул туда. Девушки уже не было. Он так и не узнал Зою Жилину. Карнаухов попросил одного мальчугана поддержать мать Зины. Он сбросил горсть земли в могилу и заменил Владислава. Тот, в свою очередь, исполнил ритуал. Каткова тайком перекрестилась. Глядя на нее, перекрестилась воспитанница детского дома Маша Бушина. Все, кроме двух милиционеров и матери Зины, сбросили свою кроху земли и молча начали спускаться с горы. Над могилой поднялся сырой бугорок земли и заступил на свое вечное дежурство свежий, пахнущий жизнью крест. Маша Бушина задержалась дольше других и положила на холмик маленький букетик сухоцветов. Достигнув подножия могильной сопки, деддомовцы, не опасаясь разбудить покойницу, заговорили. Некоторые даже стали улыбаться, гоняться друг за дружкой, толкаться. Жизнь продолжалась. Жизнь продолжалась без Зины Михалевой-Стрельцовой. Елена Михайловна три ночи провела на кровати своей покойной дочери. Часами плакала в сторонке. Она в Туне пыталась узнать самую близкую подругу ее Зины. Оказалось, что с ней дружили почти все, но самой близкой подружки у нее не было. Кто-то называл Зину своенравной, кто-то далекой, одна девочка назвала ее дикой. Фамилию Михалева дали Зине в детском распределителе в Новосибирске. Ей не исполнилось и года, когда пришли за ее матерью, а отца, арестовав по ложному доносу, расстреляли. Те доносы рождались от страха за свою жизнь, не дай бог на доносчика донесут другие. Родители Зины в официальном браке не состояли. Елену Михайловну осудили как пособницу врага народа за сокрытие правды от властей. Отбыв срок, Елена Михайловна тут же начала разыскивать дочь. Но от той и след простыл, затерялся в куче бюрократических бумаг. Наконец ей счастье улыбнулось, нашла. Но оно только улыбнулось и прошло мимо. Едва придя в сознание, Елена Михайловна задалась, а какой цвет глаз был у Зиночки? Фрида, пожав плечами, посмотрела в сторону поварихи, Шуры Подглазовой. «Цвет не ваш», — сказала Шура. «Глубокий, чайный цвет, грустный цвет». «Его», — с какой-то потаенной гордостью произнесла несчастная женщина. На блюдце с отколотым краешком скучало несколько остроугольных кусочков сахара. Фрида Ароновна и Елена Михайловна пили чай. Фрида из своей чашки, у которой была отломана ручка, Елена из граненого стакана, затягиваясь дымом от папиросы «Норт», продолжала рассказ о своей судьбе. «Мы с ним даже не расписаны. Он был в официальном браке с первой женой, хотя та была уже за другим, за его командиром. Я ходила на последнем месяце беременности. Аресты еще не были повальными. Его забрали в марте. А в апреле родилась Зина. Дочь я назвала в честь его матери, Зинаиды Арсеньевны. Это известная революционерка. С той поры меня затаскали под опросом». Елена рисковала, ведя разговоры, на которые она получила строгий запрет. Зину оставляла с подругой на время вызовов. К родителям уехать не разрешали. А однажды зачитали постановление тройки — попрощаться с дочуркой не дали, мол, о ней государство позаботится. Искала-то я Стрельцову Зину. За целый год докопалась, что ее под другой фамилией увезли в ваш детдом. Тянула меня сюда радость, а выталкивает из Шиловска горе. Елена Михайловна раздавила в пепельнице последнюю папиросу. Потом собеседницы сидели оцепенело, словно были истрачены все слова и мысли. Затем Елена задала больной для нее вопрос. «Как все-таки живется здесь сиротам?» «По советским меркам ребятишкам живется неплохо. Лучше, чем скитаться по подворотням. Много есть и таких. Антон Семенович Макаренко затеял доброе дело, да что-то затормозилось. Вдуматься — это страшная несправедливость, сиротство. Мне кажется, неволя сирот сравнима с тюрьмой». «Кто знает, Елена Михайловна? Главное другое. Мы делаем человека советской формации, послушного, бескомпромиссного. Но ребенок без материнской ласки сравним с цыпленком из инкубатора. Мы выбираем, хотя формально, сами дети выбирают из своей среды вожатых, старост, других мелких начальничков. Но если верно, то детьми руководят не вожатые, а вожаки». Главное, вычислить их очень трудно. На вид они тихие, мирные, послушные, но жестокие, непримиримые. Их дети боятся, и пожаловаться на них просто не смеют. Нам точно известно, что Сеня Горин, прозвали его Чахлый, имеет какой-то авторитет и стоит под защитой бывшего воспитанника Митрофана Болтова. Этого типа никто не называет иначе, как Магнит. И весь детдом в магнитной паутине. Нет, есть и нормальные дети, но есть такие тупицы. Маргарита Петровна, учительница, мне про одного нашего героя говорила. Его можно оставить на второй год, но нельзя же оставить его на второй век. И она права. Кстати, жена нашего воспитанника, хорошего тракториста. Меня всегда трогает, нужно ли всеобщее среднее образование. Некоторым грамота вообще ни к чему. Иные таблицы умножения не помнят, плохо усваивают материал. Не потому, что они родились тупыми, а потому, что такая среда. Сирота видит мир другим, чего не способен увидеть любой ребенок, которого кто-то может защитить и пожалеть по-родственному. Им не для кого стремиться. Вы правы, Фрида Ароновна, не с кем поделиться. Большинство девочек покидает детдом нравственными калеками. Почему же так, Фрида Ароновна? Почему же так все погано? Таков закон сиротства. На вид это сплоченный коллектив. Как говорится, сразу, все дружно, в разные стороны. По сути дела же, каждый живет в своем дупле, все себе, все под себя. Из девочек матери выходят никудышные, надо сказать, фальшивые. А как их винить, подражать-то им некому? Для них ребенок — живая кукла. Они их ласкают, таскают, не дают сделать самостоятельного шага. Оберегают от всего, что может показаться опасным ребенку. По своему усмотрению устраивают будущее своих чад. Будущие спутники их детей должны отвечать их стандарту. Это одни мамы. А другие, напротив, бросают своих детей на произвол судьбы. Ребенок растет без материнской ласки, как росла сама мама. Это какая-то месть природе. Так случается и в благополучных семьях. А усыновления, удочерения бывают? Чего-то тушуясь, спросила Елена. «Крайне редко». Шверубович сжала кулаки, постучала по столу. «Этого я совсем не приемлю. Ребенок, поживший в детдомовском коллективе, трудноисправим. Он уже не он. Ему знакомы проблемы твое-мое. По должности я должна агитировать за усыновление. Но по сердцу всем усыновителям сочувствую». «Но все-таки кто-то есть, кто может быть усыновлен?» «Не вижу смысла, не вижу толка. Может, где-то в другом детдоме, и в приюте, и в том случае, когда сирота только поступил». «А все-таки, Фрида Ароновна, если, допустим, я бы кого-то хотела удочерить, кого бы вы мне порекомендовали?» «Вы что, серьезно?» «Нет, я так спросила». Шверубович глубоко задумалась. И через тяжелую паузу: «Басю Тунида, но она уже на выходе, и детства у нее уже никогда не будет. Прозвали ее Подлизой, а вот за что, я так и не смогла понять». «Может быть, будущее поколение начнет понимать наше время и наш народ. Хотя еще до 37-го года наш народ был превращен в население», выразилась Елена, но директриса ее не поняла. «Вас не угнетает, Фрида Ароновна, что вы разговариваете с врагиней народа?» «Что вы говорите, Елена Михайловна? Вы же...» «Хотите сказать, исправилась? Поняла свою ошибку?» «В этом смысле я мало поддающаяся, бестолочь. Многие остались при своих интересах, даже в несколько обостренных. Вы что, своих родителей не проклинаете, что они довели вас до такой жизни?» «Откуда вы знаете, Елена Михайловна, что мои родители репрессированы? Я вписана в метриках как родная дочь моей тети. Откуда вам известно?» «Я ехала сюда с бывшим шофером вашего отца, Арона Моисеевича». «Да?» Прошло много времени, пока Фрида успокоилась. Тема сиротства долго не могла отстать от этих двух несчастных женщин. Вдруг, сдерживая себя со страхом в глазах, в дверях возникла худенькая девочка Светловолосая, большие ресницы, прикрывая голубые глаза, взлетали, что крылья белой птицы. На фоне цветастого, выгоревшего из тонкого ситчика платья выделялись своей яркостью новые заплаты. Девочка, кулак в кулаке, затаила дыхание. «Чего тебе, Славушка?» Ароновна присела перед той, взяла за руку. «Это... там фюрер... это...» Глаза девочки выражали ужас. «Чахлые это... подлизу это...» «Снова они, архаровцы!» Швирубович выскочила в дверь. «Стефан Сазоныч, товарищ Карнаухов, слышите? Примите меры!» Оказалось, Бася Тунида заступилась за Серка. Его чахлый спутал за задние ноги, и они с фюрером потешались над собачонкой. Та прыгала и падала, а Бася взяла и распутала Серка. Чахлый влепил ей оплеуху. Девочка не сдержалась и, схватив ремень, раскровенила обидчику бровь. И тут чахлый и фюрер стали ее зверски избивать. Стефан Набор их едва растащил. Окровавленная Бася молчала, а чахлый, размазывая по лицу кровь и слезы, грозил устроить Басе экзекуцию. Набор, охолонуться, закрыл драчунов в казенке, где хранились старая телега, таратайка, сломанная мебель. Мальчишки сорвали со стены прибитую медвежью шкуру и разлеглись на ней. Чахлый, низколобый, большегубый, от злости не переставал заливаться слезами. Фюрер, с прической, похожей на гитлеровскую, за что и получил броское прозвище, лежал, отвернувшись от сотоварища, плевал струями на кузов таратайки. «Слышь, Сека, плюй ты на все, как я, а из Баськи мы с тобой сделаем колбаску. Покачумай малость!» После заката солнца Елена стояла возле забора, смотрела на окровавленное небо, о чем-то глубоко задумалась. Ей было жалко худышку Славушку. Она представляла на ее месте свою Зину. К Елене потянулась стая девочек. Ермолаевна замахала руками, запрещая девочкам подходить к несчастной матери. Фрида домой не ушла. Пустые стены квартиры сегодня не тянули ее к себе. Она приблизилась к Елене. Они долго молча смотрели на светлую полосу угасающего заката. «Какая она была, Зина?» Не меняя положения, не повернув головы, спросила Стрельцова. «Незаметная. Какая-то вся в себе. Ровно мечтала куда-то уехать. Гордая, но не хотела выделяться. Любила конфетки-подушечки, но детям их редко давали. По большим праздникам, да во время выборов. Когда я смотрела со стороны на сирот, будучи инспектором, мне казалось все упрощенно. Я могла проявлять себя с ними, как хотела. Но теперь я их, честно сказать, боюсь. Мне кажется, что им постоянно хочется есть. Все время устраивают разборки. Нервные. Кучкуются, образуют какие-то группы. «Голодный всегда зависим», — вздохнула Елена. «Он не может себя защитить. Оппозиция руководства нашей страны — стоять до победы, лежать до конца. Страной должны управлять люди, которые любят народ, а наши правители любят только себя». До Фриды не совсем дошли слова собеседницы, но она продолжила мысль о голодных детях. «Вождь, правительство и начальство, областное, районное, местное, все хотят кушать. А хлебороботы извели, раскулачивание, индустриализация, заманивание в города, отсюда голод, эпидемии, утрата всяческой морали, родственных связей. Мне кажется, правительству выгодно, чтобы родственные связи распались. Было бы больше сирот, людей, не помнящих родства, и все жили бы в коммунах под одной крышей. Вон в Китае». «Да, бараки выгодны, с версту длиной. У нас в Забайкалье отмечены случаи, когда родители убивали своих детей, чтобы съесть. Об этом даже жутко подумать. Убивали. Освободить от голода и от жизни. Из детских домов пропадали дети. Сами ли убегали? Крали ли их? И с какой целью? С профессиональными кадрами худо. Надо понять детдомовских трудяг. Нужны особые знания психологии ребенка. И любовь, главная любовь к детям. Знать, где согласиться с ними, а где строго-настрого удержать их от их намерения. Это так, Елена Михайловна. Выдели кого-то из детей особо, его тут же начнут ревновать, изводить, объявят ему негласную обструкцию. Мне мерещится, что в детдоме обитает зло. Его не видно, не слышно, но оно живет в виде бестелесного привидения. Простите, я не суеверна, но... Зло всюду, в армии, на гражданке, в детдоме. Хотя в лагерях к злу заключенные в постоянной готовности. Они в нем и маринуются. Елена глубокомысленно произнесла. Добро — невидимка, но оно абориген на планете, а зло — иммигрант. У иммигранта нет опыта, совести, нет ни обычаев, ни обрядов. А те, кто задумал сделать нового послушника, не объяснили как, сами не знали, потому что над людьми властвует партийная тайна и страх. Вам надо простить и понять этих ваших Чахлова и Гитлера. Фюрера. Фюрера вашего. Они действуют по советским законам. А что с ними сделаешь? Бить их, что ли? Не положено. Надо воспитывать, а как? Слова, советы и угрозы об них, как об стенку горох. Нашли общий интерес. А быть точным, уразумели вкус мести. Меня давно точит мысль. У Сталина и Гитлера в биографиях есть общее. Безотцовщина. Отсюда их природная жестокость, их ориентация в обществе. Елена Михайловна, вы такого не говорили, а я такого не слышала. Директриса сделалась сухой, официальной, молча вышла. А возвратившись с улицы, потеплела, но сделалась жалкой. Елена Михайловна, идемте ко мне. У меня борщ есть, спать место найдется. Все подарки, что приготовила дочери, мать Зины раздала девочкам-сиротам, самым тихим, скромным, с ликами несчастья. И уехала, канула, словно ее и не было никогда. Врач-эксперт, женщина в годах, грузная, передвигающаяся с помощью костыля, сообщила Фриде Ароновне, что на теле Зины Михалевой следов насилия не обнаружено. Но она решила, что директрисе детского дома не обязательно знать, что покойница была не девственница. Девочка была задумчива, замкнута, мало общалась со сверстниками. Зина помнила, что у нее была мама, только забыла, как она выглядит и как зовут, не знала. Об отце в ее памяти было место пусто. Раздумывая об этом, Зина приходила к выводу: «Наверное, я родилась без отца». Отец у нее был, отец всех народов, и по праву она должна была величаться Иосифовной. Но слишком много Иосифовичей нелепо. Смерть девочка приняла в безотцовщине и в безматеринстве. Для Василия уход девочки без возврата так и остался вопиющей загадкой. Ни отца, ни матери, ни кота. Суть в том, что Магнит был безнадежно влюблен в нее и надругался над Зиной.